Четыре стратегических вопроса, которые обычно приходится решать мелким и средним компаниям. Следующие стратегические вопросы встают практически перед любой небольшой компанией. Как быстро должна расти компания? Что предпочтительнее, концентрация или диверсификация? Нужно ли компании становиться публичной? Нужно ли ей становиться лидером рынка или следовать за рынком? Как быстро должна расти компания? В одном из интервью Билла Хьюлита и Дэйва Паккарда спросили, какой бы совет они дали тем, кто создает новую компанию. Билл Хьюлит ответил так. «Не стремитесь расти слишком быстро. Рост нужно сдерживать, чтобы создать хорошую систему управления. Венчурные капиталисты часто требуют от молодых компаний быстрого роста. Но если слишком торопиться, можно упустить что-то важное». С ростом связана самая противоречивая и наименее изученная область стратегических решений. Рост сам по себе не хорош и не плох, но быстрый рост бизнеса не всегда должен рассматриваться как желаемая цель. Перспектива роста, как и все прочие ключевые решения, должна быть увязана с видением компании. Хотите ли вы вообще быть большой компанией? Готовы ли вы к проблемам, которые неизбежно возникнут при быстром росте? Быстрый рост может иметь отрицательные последствия. Прежде всего, он может повлечь за собой сокращение денежного потока. Очень часто компании приходится тратить дополнительные средства на покупку материалов и привлечение рабочей силы в ожидании резкого роста спроса. Потом материалы превращаются в товар, и товар реализуется. Но от момента начальных закупок до поступления средств от продаж может пройти несколько месяцев. Если финансовые прогнозы не реализуются, средства оказываются замороженными в складских запасах. Денежные средства подобны крови или кислороду. Без них компания умирает, а рост съедает массу денег. Вот почему около половины банкротств происходит в течение года после того, как компания достигает рекордных объемов продаж. Возможно, и такие негативные последствия быстрого роста. При быстром росте становятся незаметными некоторые серьезные недостатки организации. При быстром росте на инфраструктуру компании ложится слишком большая нагрузка. Стратегия быстрого роста может вынудить продавцов снижать цену, что приводит к потере прибыли. Сотрудники компании испытывают серьезное давление и напряжение. Быстрый рост ведет к усложнению организационной структуры и снижает эффективность коммуникаций. Работа в больших компаниях нередко оказывается более монотонной. В процессе роста эта монотонность все более усугубляется. Быстрый рост может уничтожить культуру компании. В таких условиях очень сложно развивать менеджмент и укреплять ценности организации. Синдром нового человека. Размывание культуры компании связано с тем, что мы называем синдромом нового человека. Мы видели, как в период быстрого роста в компаниях падают стандарты, в соответствии с которыми нанимают новых сотрудников. И тогда новые люди не обязательно будут разделять ваши ценности. Они могут не соответствовать принятым в компании стандартам качества работы. Быстрый рост может привести к появлению подхода «рост ради роста», а это подорвет единство компании. Например, компания Osborne Computer начала продавать компьютеры по цене ниже себестоимости, чтобы поддержать взятый темп роста. Конечно, каждый может продавать доллар по 80 центов, но лишь некоторое время. И Osborne делала это, пока не обанкротилась. Есть и еще один минус, связанный с быстрым ростом, о котором стоит сказать отдельно. В период быстрого роста у компании возникает ощущение неуязвимости, словно ей не страшны никакие угрозы извне, и это может привести к катастрофе. И корпоративная, и мировая история полны таких примеров. Наиболее яркий из них — опыт французской армии в 1812 году под командованием Наполеона или германского Третьего Рейха в 1941 году под руководством Гитлера. Такие компании, как Osborne, Miniscribe, Televideo и Trilogy обанкротились вскоре после того, как пережили невероятный успех. Обманчивое ощущение неуязвимости привело их к неверным решениям. Излишняя самоуверенность породила крах. Рост питает сам себя. У вас может быть отличный ассортимент продуктов, и работая на растущем рынке, ваша компания может быть вынуждена быстро увеличивать обороты. Стоит только начаться росту, и остановиться очень трудно. А не лучше ли медленный рост? Вы, наверное, удивлены таким вопросом. Конечно, быстрый рост имеет свои отрицательные стороны, но разве компания не нуждается в постоянном развитии, чтобы оставаться здоровой и жизнеспособной? На семинаре для бизнес-руководителей один из слушателей сказал: «Компания подобна акуле, которая должна постоянно двигаться, чтобы не умереть. Либо вы растете, либо погибаете». «Почему вы так говорите?» — спросили мы. «Потому что нужно обеспечивать людям пространство для развития. Если бизнес не растет, начинаются увольнения. Людям нужны новые возможности, которых нет в отсутствии роста. И у вас будет все меньше шансов предложить потребителям новые или улучшенные товары. Кроме того, кто же станет инвестировать в такую компанию?» В этом есть доля истины. Быстрый рост создает возможности для профессионального роста, и мы готовы согласиться, что рост может быть очень привлекательным. Между тем, есть компании, в которых работают отличные специалисты. Текучесть кадров низка, клиенты довольны, финансовые показатели устойчивы. И все это на фоне стратегии медленного роста. Карл Шмидт, основатель и председатель совета директоров компании University National Bank and Trust, сокращенно UNB, построил свою компанию на основе стратегии медленного роста. С момента основания бизнеса в 1980 году Шмидт был уверен, что компания, растущая медленно, сможет гарантировать потребителям лучший сервис и наивысшее качество. В 80-х годах, когда большинство банков стремительно росло, Шмидт не гнался за увеличением бизнеса, приобретая вместо этого репутацию банка с наивысшим уровнем обслуживания. К концу 80-х рентабельность активов в его банке была на 45% выше, чем в банках Соединенных Штатов в среднем, и в портфеле банка практически отсутствовали невозвратные кредиты. Рассказывает Джордж Паркер, член совета директоров University National Bank and Trust. «Акционеры нашего банка получали гораздо больше, чем акционеры других банков страны. Благодаря медленному росту все операции в банке совершались тщательно. Внимание к деталям было предельным, что и позволило добиться отличных финансовых показателей». В основе стратегии медленного роста этого банка лежит способность привлекать и удерживать хороших сотрудников. В одном из интервью Шмидт сказал: «Вы знаете, каков среднегодовой коэффициент смены персонала на позиции кассира в большинстве банков? 50%. А знаете, каким был этот показатель в нашем банке в прошлом году? 0%. Мы не потеряли ни одного кассира. Мы сохранили практически всех наших самых талантливых специалистов. Люди работают у нас подолгу и не собираются никуда уходить». Каким образом банку удается привлечь и удержать хороших сотрудников без быстрого роста бизнеса? Сотрудники ценят свободу и удовольствие от работы. Этот банк приглашает на работу тех, кто устал от бешеных темпов роста на предыдущей работе и кто хорошо знает, во что обходится слишком быстрый рост. Шмидт превратил UNB в банк, в котором не скучно работать. Все его сотрудники, даже кассиры, имеют значительную степень свободы в принятии решений. Как писал журнал Incorporated, Шмидт установил границы роста компании, не ограничивая при этом своих сотрудников в принятии текущих решений. Существуют ситуации, когда для компании возможен только быстрый рост. Если ваша миссия — стать основным игроком на быстрорастущем рынке, было бы неразумно позволять конкурентам обгонять себя. Например, Compaq и Apple не могли не принять стратегию быстрого роста на стремительно растущем рынке персональных компьютеров. Никакая другая стратегия не привела бы к успеху. Темп роста должен определяться в процессе формулирования общей стратегии, и нужно взвесить все «за» и «против» по различным коэффициентам темпа роста. Наиболее успешные компании действительно растут, но с такой скоростью, которая не требует жертвовать остальными важными составляющими успеха.